469. Ничто не дается сразу. Давно мы говорили, что во вздохе едином переносимся пространственно, но и вздохнуть нужно умеючи. Казалось бы, в одном вздохе выражается сущность психической энергии, но не сразу это сопоставление укладывается в сознание. Примитивное воображение чрезвычайно легко строит майю всевозможных видений, но когда сознание расширено, выводы становятся более осторожными. Много призраков распадаются перед познанием психической энергии.